Любовь познали мы в том, что Иисус Христос положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Во время атеистического государства, сохранившие верность Господу христиане, были гонимы. Разгоны богослужений, штрафы, побои и даже тюрьмы – это то немногое, через что пришлось пройти нашим отцам. Но и сегодня есть те, которые переживают подобные трудности. Братская любовь всегда являлась отличительной чертой истинной Церкви. Возвысим же голос свой в молитве к Богу за братьев наших. Больше в мире такого.